12. На таком народном собрании можно также предъявить обвинение и потребовать осуждения на смертную казнь. Суровость наказания определяется тяжестью преступления. Предателей и перебежчиков они вешают на деревьях, трусов и оплошавших в бою, а также обесчестивших свое тело, топят в грязи и болоте, забрасывая поверх валежником. Примечание 32. Сообщение Тацита об этом подтверждается нахождением при осушке болот мумифицированных трупов. На некоторых из них были надеты оковы, некоторые были прикрыты поверх толстым слоем кольев или валежника. Чаще всего это трупы женщин. Отсюда вывод, что подобным образом карались преимущественно преступления против целомудрия. Конец примечания. Различие в способах умерщвления основывается на том, что злодеяние и кару за них должно, по их мнению, выставлять на показ, а позорные поступки – скрывать. Но и при более легких проступках наказание соразмерно их важности. С изобличенных взыскивается определенное количество лошадей и овец. Страница 359. Часть наложенной на них пени передается царю или племени, часть – пострадавшему или его родичам. На тех же собраниях также избирают старейшин, отправляющих правосудие в округах и селениях. Каждому из них дается охрана численностью в 100 человек из простого народа, одновременно и состоящий при них совет и сила, на которую они опираются. Примечание 33. Здесь, как и в главе 6, сообщение Тацита относительно сотни довольно сбивчиво. В действительности, когда старейшина отправлялся творить суд в какой-нибудь округ, то в разборе дел участвовали все свободные из той сотни, на территории которой происходило судебное разбирательство. Таким образом, никакого постоянного совета при старейшине не создавалось. Конец примечания.